Глава четвертая. Обида. Обида — это сдержанная агрессия и гнев. Многие могут годами во всех деталях помнить истории, где с ними поступали несправедливо, чего-то не додали. Мы часто обвиняем других в своих бедах, неудачах. Обида несет цель самооправдания. Если обвиняешь кого-то другого в своих неудачах, то гораздо легче смириться с поражением. Тогда можно ничего не делать для улучшения ситуации, ведь ты жертва, и обязательно есть тиран. Почему мы так любим обижаться и играть роль жертвы? Потому что это снимает груз ответственности с нас. Обиды и желание быть в позиции жертвы неразрывно связаны друг с другом. Обида и позиция жертвы. Привычка быть жертвой заставляет нас бездействовать даже там, где можно было бы что-то менять, решать проблему, делать конкретные шаги. Вместо этого мы готовы бесконечно осуждать других и ныть, как все плохо. Такое ощущение, что выбор позиции жертвы вшит в нас на генетическом уровне и передается через поколения. Жертва не видит возможности, как стать хозяином своей жизни, взяв ответственность на себя. Может быть, этим и объясняется, почему мы так охотно обсуждаем семейные проблемы с коллегами, а рабочие проблемы в семье. Не задумывались, почему мы так поступаем. Проблемы необходимо обсуждать и решать там, где они возникли. Тогда гнев будет использован во благо и не превратится в скрытую обиду. Не устраивают отношения с руководством, вы чувствуете досаду и разочарование, попросите встречу с начальником и обсудите, что вам не нравится. Предложите свои варианты. Вас не устраивает отношения с близкими? Найдите время и в комфортной обстановке обсудите, что конкретно вас беспокоит и напрягает в отношениях. Но если есть желание быть жертвой, для вас всегда найдутся тираны. Как узнать, любите ли вы быть жертвой? Очень просто. Да, если вы часто употребляете эти словосочетания, я был вынужден, я ничего не смогу сделать. Меня обидели, они меня раздражают. И если вы часто ощущаете себя в безвыходной ситуации, то, скорее всего, живете в позиции жертвы. И это означает, что вам там удобно, так как в позиции жертвы всегда есть скрытая и часто неосознанная выгода. Преимущество жертвы — безответственность. Жертва не несет ответственность ни за что, не использует возможность влиять на свою жизнь. Она может только жалеть себя, а всех остальных осуждать. Вам знакомо чувство жалости к себе? Если да, то рекомендую остановить этот процесс, иначе вы потеряете возможность самоанализа и раскрытия причин неприятных ситуаций. Тогда исчезнет шанс что-то поменять. Как же можно перестать чувствовать обиду? Для начала уйти от комфортной позиции жертвы и разобраться со своими негативными эмоциями. Например, сказать себе так: «Я хозяин своих эмоций. Благодаря отрицательным эмоциям я могу познать себя и стать мудрее. Не буду лукавить, иногда я тоже ощущаю себя жертвой. Жалею себя, но всегда осознаю эти минуты слабости и усилием воли перехожу к анализу ситуации. Честно отвечаю на не очень приятные вопросы, что я чувствую сейчас. Как я притянула в свою жизнь эту ситуацию? С какими мыслями связаны эти чувства? И как они раскрывают меня как личность?» Здесь самое важное — ваше решение. Ваше желание выйти из этого порочного круга. Вопросы для саморазвития. Часто ли вы ощущаете себя жертвой обстоятельств? Вспомните несколько таких ситуаций. Есть ли из них выход? Если нет, то ответьте на вопрос: а если бы был выход, то какой? Часто ли вы жалеете себя? Почему? Всегда ли в трудных ситуациях находите виноватых? Если да, то сделайте выводы. Что вы потеряете, если вы не будете себя чувствовать жертвой? Какие скрытые выгоды вы получаете от роли жертвы? Как поменяется ваша жизнь, если вы выйдете из позиции жертвы? Включите воображение и представьте, как поменяется качество жизни, если вы будете ее хозяином. Как отпустить старые обиды? Обижаться и негодовать — это все равно, что выпить яд в надежде, что он убьет твоих врагов. Нельсон Мандела. Бывает так, что мы давно уже не общаемся с обидчиком, но держимся за обиду и никак не хотим отпустить. История давно уже в прошлом, скорее всего, обидчик сам уже все забыл. Мы нигде не пересекаемся с ним, но обиду держим изо всех сил. Из коучинговой практики. «Я все понимаю», — говорит красивая и с виду самодостаточная женщина. «Но пока я жива, буду ненавидеть его. Это обида на всю жизнь». «Сколько лет вы в разводе?» — спрашиваю я. 8. И 8 лет вы продолжаете обижаться и ненавидеть? Поймите, ненависть разрушает вас изнутри. Она обессиливает вас и является источником ваших страданий. Стараюсь убедить я. Но она не сдается. Да, но я не могу простить его. Он был абсолютно неправ. Я не могу перестать его ненавидеть. Вы можете простить, если только захотите. «Ну, вы же не хотите», — говорю я. «Да», — соглашается она, — «да, не хочу. И имею право на это». «Да, это ваше право. Но главное сейчас осознать, что ненависть и обида — это ваш выбор, и он разрушает вас изнутри. Это аналогично ситуации, когда человек хочет прыгнуть с 7-го этажа, а ему говорят, если вы прыгнете с 7-го этажа, то можете умереть или разбиться». «Да», — кричит он, — «я все понимаю, но не могу не прыгнуть». Материальный мир невероятно быстр на ответ. И закон притяжения Земли срабатывает моментально. Духовный же всегда имеет некоторую инерцию. Результат растягивается во времени, и причинно-следственная связь часто размывается. Женщина из примера может серьезно заболеть через некоторое время, но вряд ли она свяжет это с длительной обидой. Опасность таится в том, что закон обратного волшебства неумолим. Он действует вне зависимости от того, понимаем и принимаем ли мы законы другого порядка или нет. Знаю, сейчас у вас созревает этот вопрос, как можно отпустить обиду. Первое, что нужно сделать, это захотеть отпустить обиду, а не держаться за нее крепко, будто без этих эмоций вы не сможете жить. Я не шучу. Первым и самым важным вашим желанием должно стать стремление попрощаться с обидчиком раз и навсегда. Несмотря на то, что с вами действительно очень плохо поступили, и вы жалеете себя, чувствуете себя жертвой. Психология предлагает разные методы, как можно отпустить обидчика. Я предлагаю в травмирующих ситуациях увидеть уроки жизни. Если вы примете, что любая ситуация, любой обидчик играет важную роль в вашем развитии, то сможете легко отпустить обиды. Вы же не будете обижаться на скальпель, причиняющую вам боль, зная, что этот острый инструмент сейчас находится в руках хирурга для вашего чудесного исцеления. Я делю людей мысленно на 2 категории. Люди, которые приходят в нашу жизнь для поддержки, для вдохновения, для радости. И люди, которые через уроки жизни вынуждают нас стать мудрее, сильнее, которые и держат эти острые инструменты для нашего чудотворного исцеления, нашего развития и эволюции. Согласитесь, и первые, и вторые очень важны для нас. Недавно в соцсетях выложили ролик из моего интервью, где я рассказывала про обиду и как можно отпустить обидчика. Я говорила, если урок пройден, отпусти учителя. Это был основной посыл моей речи. Одна девушка оставила комментарий под постом, который, к сожалению, раскрывает подход многих людей к обидам. «Человек сделал мне плохо, причинил боль, А я должна его прощать? Благодарить за урок? С чего я должна его прощать? Пусть не делает гадости, и прощать не за что будет. Они такие гадкие, а мы все прощающие? Никогда и ни за что. Что за чушь? Я не собиралась и не собираюсь прощать. Да, вы можете не прощать, но подумайте, кто от этого страдает? Обида разрушает только того человека, который чувствует обиду, а не обидчика. Если я вас убедила не держать старые обиды, то предлагаю ответить на следующие вопросы. Вопросы для самоанализа. Вспомните все травмирующие ситуации своей жизни. Вспомните всех своих обидчиков. На что вы обиделись? Что вас обижает больше всего в этой ситуации? Подсказка. Вы не на человека обиделись, а на его поступок и на проявленное качество характера. Как часто вы сталкиваетесь с этим проявлением в жизни? Были ли аналогичные ситуации в вашей жизни? Чем этот опыт был полезен для вас? Чему вас научил? Что полезного вы вынесли из этой ситуации? Что вы на самом деле получили через этот опыт? Как эта история поможет вам в дальнейшем? Как вы сами поменялись благодаря этому опыту? Что вы приобрели? Если у вас есть искреннее намерение отпустить обидчика, то вы с легкостью ответите на эти вопросы. И более того, часто делая это упражнение, вы с удивлением обнаружите, что многому научились, получили прекрасный опыт и готовы даже поблагодарить обидчика. Если вы чувствуете такой порыв, то не сдерживайте себя. Задайте себе вопрос, за что я хочу поблагодарить моих обидчиков. И если вы ответили на последний вопрос, то точно отпустили обиду. Я вас поздравляю, так как в этом случае у вас есть шанс, что больше в вашей жизни этот сценарий уже не повторится. Когда мы не понимаем урок и не делаем выводы, жизнь может отправлять нам бесконечное число подобных ситуаций, причем с исключительно добрыми намерениями для усвоения урока и для успешной эволюции нашего характера. Вы же прекрасно знаете, что могут поменяться актеры, реквизиты, но сценарий не поменяется, пока режиссер, то есть вы, не предпримет меры и не усвоит урок. Задание. Отпусти своих учителей. Выполняйте это задание при одном условии. Если вы на самом деле увидели, в чем был ваш урок, искренне желаете поблагодарить своих учителей и отпустить обиду. Это мощная техника, которая восстановит силы, наполнит вас живительной энергией. Когда вы поймете, что эти злые люди были всего лишь подходящими инструментами в руках судьбы. А сейчас сядьте комфортно, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Обратите внимание на то, чтобы выдох был более длительным. Мысленно снимите напряжение со своего тела, отслеживая, как расслабляются все мышцы, начиная с головы и заканчивая пальчиками ног. Мысленным взором посмотрите на своего обидчика. Вспомните, какой урок он преподал вам. Что вы получили благодаря этому уроку? Поблагодарите за все и отпустите с миром. С каждым вдохом забирайте свою энергию из эмоционального канала, который образовался между вами, и с каждым выдохом отдавайте ему его негатив. Пусть между вами будет мир и покой. Продолжайте эту практику до того момента, пока не почувствуете легкость в теле. Это означает, что вы очистили пространство между вами от негатива. Закончите практику следующими словами. Я забираю весь мой негатив и отдаю тебе твой. Пусть между нами будет любовь и свет. Практику можно сделать несколько подходов. Подробнее можно читать про это безлогичном методе Лосева. Такую же практику можно повторить с другими обидчиками. Если вы искренне желаете отпустить всех своих обидчиков, то она поможет избавиться от накопившегося негатива, почувствовать прилив сил и бодрость. Обидчивый характер. Если у вас в целом обидчивый характер, вспомните мудрые слова Ганди: невозможно обидеть человека без его на то согласия. Каждый раз, когда вы обижаетесь, вы соглашаетесь с обидчиком. Например, если я считаю себя стройной, то никто не может меня обидеть, если даже назовут толстухой. И наоборот, если я комплексую из-за моего веса, то могу обидеться даже на комплимент. Вопросы для саморазвития. Часто ли вас необоснованно обижают? На что вы обижаетесь? Почему вы соглашаетесь с обидчиком? Как поменяется ваша жизнь, если не будет места для обиды?